Поэтому торжество получилось скомканным и, вообще говоря, никаким. Зарулили на минуточку между ЗАГСом и аэропортом, вмазали шампанского, скушали по бутербродику. А на завтра провожали уже новобрачную в Воркуту, где отыскался-таки ее беспутный папаша, точнее, отыскался он не там, а в заполярном поселке с колоритным названием «Мутный материк», до которого по весне появилась надежда добраться. Отца своего Хопа ни разу не видела, поскольку он ушел из семьи еще до ее рождения, и с тех пор никаких поползновений познакомиться с доченькой не предпринимал. Теперь такая необходимость появилась у нее. Закон требовал, чтобы всякий, отъезжающий на постоянное место жительства за рубеж, предъявил заверенные расписки от всех ближайших родственников, что они не имеют к отъезжающему никаких имущественных претензий. От матери и старшей сестры такие бумажки были получены без проблем. Обеим было обещано, что через годик-другой Хопа заберет их к себе в Америку. Что выкинет отец, оставалось тайной. Хопа везла ему богатые подарки. Мерлушковую папаху, американский спиннинг с набором блесен, исландский свитер, японский стереоприемник Sharp, немецкую электробритву Браун и две громадные грелки, залитые отечественным питьевым спиртом. Через две недели с мутного материка пришла отчаянная телеграмма. В ней Хопа сообщила, что старый пропойца требует за заявление 2000 рублей, а вернуться она не может, поскольку всю ее наличность он пропил. Она умоляла скинуться и переслать ей 150 рублей на обратную дорогу. А еще ей предстояло уплатить родному государству 10-1.5 различных сумм. Вольную у барина полагалось выкупать. От госпошлин за нотариально заверенные копии всех документов подлинники вывозить за пределы категорически воспрещалось, до компенсации за бесплатно полученный диплом медицинской сестры. На круг набегало еще 2000. Серьезные деньги неожиданно понадобились и Назарову. У Джейн заканчивалась аккредитация. Осенью на собственную свадьбу ей предстояло лететь за свой счет, и она потребовала, чтобы жених оплатил ей дорогу в оба конца. Никто, естественно, таких денег у Нила не просил, но, едва узнав о возникших у соседей затруднениях, он понял, что должен, может и хочет их выручить. Более того, его не оставляло ощущение, что время неумолимо сжимается до какой-то роковой точки, в которой вот-вот определится вся его дальнейшая судьба, и неизвестно откуда взявшаяся уверенность, что определится она в некой строгой параллели с судьбами тех, кто его окружает. Сбивчивая поневоле многословная телеграмма Хопы, письмо с мутного материка шло бы месяца два, а до ближайшего телефонного узла оттуда, наверное, как от Питера до Москвы, заставило его, сломя голову, мчаться на телеграф и отправить в мутный материк перевод на 2500, а потом на вокзал за билетом до станции Хвойная. Конец апреля выдался погожим и теплым, но ночами еще подмораживало, поэтому Нил прихватил с собой ватник и лыжные штаны, и рюкзак получился объемистый. Видавший виды пазик бодро подпрыгивал на колдобинах родимого бездорожья. Вместе с ним подпрыгивал и Нил, втиснувшийся на заднем сиденье между толстой потной теткой, в мужском пиджаке и беззубым морщинистым стариком в мятой солдатской шинельке.